Я решил, что ослышался, и повернулся, чтобы взглянуть ей в глаза, но уперся лбом в неслышно закрывшуюся дверь. Домой я вернулся после 8. Билл сидел за письменным столом, читая досье Торренсу. Он неохотно оторвался и пересел в кресло-качалку в то время, как я готовил виски. Вручив ему стакан, я очень подробно рассказал о нашем разговоре с Валински. «Похоже на то, Билл, что Хэнк и Мински совершили акт кровавой мести несанкционированной мафии. Просто не хотели заработать гонорар — $5000. Мински зарылся так, что его теперь не найти, поэтому нужно заняться Хэнком». «Именно Хэнком», — согласился Билл. «Навестим его и постараемся узнать, кто поручил ему эту адскую работу с кислотой. Думаю, что это могла сделать Анжела Торренс. Но я хочу знать это наверняка. Если он расколется, и я окажусь прав, займемся ею. Ты думаешь, мы можем заставить эту обезьяну Хэнка щебетать?» «А ты как думаешь?» — в свою очередь поинтересовался я. «Для чего на свете существует паяльная лампа?» Билл усмехнулся. «Прекрасная мысль. Возможно, придется его немного подпалить. А как тебе понравился Валински, Дирк?» «Это очень опасный тип. С такими не шутят». И я рассказал своему другу о Сандре. Он слушал широко, распахнув глаза. «И ты решил с ней встретиться?» «Почему нет? Кстати, ты что-нибудь знаешь об этом ресторане?» Билл знал все о всех ресторанах и клубах города. «Три краба?» «На побережье. Роскошный, дорогой, главным образом для туристов и бизнесменов. Большой выбор морских блюд». «Превосходно, Билл. Постарайся раздобыть паяльную лампу, а я позвоню Хэнку. Номер наверняка есть в справочнике». Билл ушел, а я достал пару наручников, взял свой 38-й, проверил обойму и положил все это в карманы. Спустившись к телефонной будке, я нашел в справочнике телефон Хэнка. Пришлось очень долго ждать, прежде чем он подошел и рявкнул трубку. «Кого надо?» «Мистер Сэнди», — я постарался говорить как можно жестче, — «это из полицейского управления. Наконец-то! Ну так что, нашли этого вшивого бомбометателя?» «Вот об этом нам и надо с вами поговорить. Мы хотим задать пару вопросов. К вам зайдут два детектива. Не возражаете?» «Ладно, да побыстрее, через час мне нужно уходить». И он бросил трубку. Вернулся Билл с паяльной лампой. «Вот достал. Новое прекрасно работает. Отлично. Идем». «Послушай, Дирк, я сам хочу заняться этой обезьяной, так что не вмешивайся». Мы добрались до Сигрэв Роуд за 10 минут и поднялись на последний этаж. Я отошел в сторону и прислонился к стене, держа револьвер наготове, а Билл позвонил. Дверь резко открылась, и в проеме появился Хэнк. На нем были только плотно облегающие джинсы. Пока он стоял, глядя на Билла, я рассматривал его мощный торс с мускулатурой боксера. «А, значит, копы — это вы», — прорычал Хэнк. «Что-то здесь нечисто. Убирайтесь, пока я не растер вас по стенке». Билл что-то тихо ответил, но Хэнк не расслышал и вынужден был наклониться, чего мой друг, кажется, и добивался. Хэнк наклонился, приблизив к Биллу лицо, которое таким образом превратилось в прекрасную мишень. Кулак Билла, усиленный кастетом, с хрустом врезался в челюсть Хэнка. Даже я вздрогнул. Настолько быстро и неожиданно все это произошло. Глаза Хэнка закатились, показались белки, и он рухнул, как срубленное дерево. «Лапша!» — презрительно протянул Билл. Мы вместе оттащили тяжелую тушу в гостиную. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы заломить руки Хэнка за спину и защелкнул на запястьях наручники. Билл запер входную дверь, и мы осмотрелись. Гостиная была обставлена с комфортом, но во всем сквозили небрежность и запустение. Не выпуская из рук револьвера, я осмотрел спальню, маленькую кухню, в которой царил полный хаос, ванную и туалет. В квартире никого не было. «Послушай, Билл, не стоит тратить на этого подонка слишком много времени. Плесни ему в харю немного воды, пусть очухается». Билл пошел на кухню, взял там ведро и, наполнив водой, вылил Хэнку на голову. Затем, накачав паяльную лампу, он зажег ее. Синее пламя с шипением вырвалось наружу. Хэнк пошевелился, открыл глаза, мотнул головой и, застонав, снова опустил веки. Я пнул его ногой под ребра, и он, придя в себя, зарычал, словно зверь, попавший в капкан. «Кто заплатил тебе $5000 за то, чтобы вы с приятелем облили Сьюзи кислотой?» — требовательно спросил я. Он попытался освободиться от наручников, но только сделал себе больно. «Это ты о чем?» — промямлил он. Я взглянул на Билла. «Придется его немного подогреть, чтобы освежить память. С удовольствием, живо!» — откликнулся Билл и тут же быстрым движением поднес лампу к обнаженной груди Хэнка. Тот вскрикнул и, казалось, готов был от ярости расколоться на куски. Он рычал и катался по полу, но я видел, что силы теперь уже на нашей стороне. «Хватит!» — пробыл он. «Я скажу! Уберите лампу!» «Так кто же?» — спросил я. «Анжела, уберите лампу!» Билл наклонился над Хэнком, размахивая пламенем прямо перед его носом. «Говори все!» — потребовал я. «Анжела пришла ко мне. Она очень рассердилась, что ты помешал ей взять те деньги. Клянусь, она была как ведьма. Такой злой я ее еще никогда не видел. Я даже испугался. Это ее идея насчет кислоты, и она предложила мне 5000. Я поговорил с Хулой Мински, и он все обстряпал. Откуда я знал, что все получится так фигово? Я не хотел убивать ее, я думал, это только немного обожжет ей лицо. Я же не знал, что она бросится на дорогу и попадет под машину. Клянусь, я сидел за рулем, все сделал Хула». Я с омерзением посмотрел на поверженного врага. «А деньги вы получили?» «Да. Раз Анжела сказала, что заплатит, дело верное. Она всегда держит слово. Мы поделили деньги с Хулой пополам». «Где сейчас Хула?» «Не знаю. Вчера он звонил и сказал, что уезжает по делу. Он еще не возвращался. Он сказал, куда едет?» «Я не задаю лишних вопросов», — ответил Хэнк, кося глазами на паяльную лампу. «И вообще, нужно быть психом, чтобы расспрашивать его о делах». «Знаешь, Хэнк, ты оказался разговорчивым малышом. Теперь об Анжеле. Она тебе платит по $10000 в месяц, так?» «Не мне. Просто один раз ко мне пришел Хула и сказал, что его интересует мой клуб. Он сказал, что будет делать там кое-какие дела и платить мне за это $500 в неделю. Я не спорил, потому что боюсь его. Эта квартира тоже не моя, а его. Он разрешает мне здесь жить, клянусь». «Говори все, не темни», — сказал я. А Билл приблизил лампу, чтобы Хэнк мог чувствовать жар. «Ко мне в клуб приходили люди и передавали заклеенные конверты, а Анжела приносила чемодан, набитый деньгами. Я не задавал никаких вопросов, а все складывал вместе. Первого числа каждого месяца приходил Хула и забирал деньги. Вот и все». «За что шантажировали Анжелу?» «Не знаю. Думаю, что у Хулы есть что-то важное против нее». Я внимательно наблюдал за негром. «Ладно, Билл», — сказал я, — «не мучай больше эту скотину. Сними наручники». Хэнк сел, растирая запястье и не сводя с меня глаз. Он ждал продолжения. «А теперь слушай меня внимательно», — сказал я. «Нам с тобой не жить в одном городе. Сегодня я разговаривал с хозяином Хулы». «Твой дружок где-то уже кормит червей, так что вы больше не встретитесь. Я не хочу тебя здесь видеть. Даю 24 часа, и чтобы ты испарился. Если я когда-нибудь увижу тебя, прострелю коленные чашечки, и ты больше не сможешь двигаться. Исчезни, понял?» Он продолжал смотреть на меня и, наконец, кивнул в полном замешательстве. «Я не знаю, куда мне деваться. У меня совершенно нет денег. Я дважды не повторяю. Между нами сказано все. Пошли, Билл. Это дерьмо так смердит, что невозможно стоять рядом». Мы спустились на лифте и вышли на улицу. Моросил дождь.